Эксод. Артемида появляется в вышине. Артемида. Внемли, тебе я говорю, сын благородного Эгея, тебе, божественная дочь Латоны. Как ты мог, безумный, веселье в сердце ощутить? Я говорю тебе судом, судом неправым, ты убил тобой рожденного. Жены словами ложными окован, неясный грех ты обратил в мир, поразившее злодейство. Потемок Тартара теперь желай для своего позора, или птицей сделаться желай, чтоб ввысь от этой оскверненной тобой улететь земли. Нет больше места для тебя средь чистых в этом мире вовсе. Я свиток зол должна перед тобой развить, ты сей без пользы. Лишь печали, прибавит он, я знаю, но пришла я для того, чтоб сын твой честно умер, оправданный. И я жены твоей любовная должна раскрыть безумье и, может быть, борьбу. Ее эрот ужалил сердце тайно, и любовью к царевичу царица запылала. Богиня так хотела, что для нас, в невинности отраду находящих, особенно бывает ненавистно. И разумом Киприду одолеть пыталась царица, но в ловушку кормилицы попалась. Та ее царевичу любовь пересказала, связав его ужасной клятвой раньше, чтоб он молчал. Ее слова твой сын отринул, но благочестиво клятвы нарушить не дерзнул он, как его не унижал ты здесь. А эту ложь оставила царица, умирая, боясь улики праведной. А ты, ее словам поверив, сына проклял. Тесей. Увы.